и крыла глаза, любуясь мысленно грядущим процветанием своей державы. Так что ты как нельзя более кстати подвернулся. Можно строить далеко идущие планы. «Ну, это мы еще посмотрим», — подумал Сварог. «Барон Дальк не может ждать до бесконечности. Завариваются серьезные дела, так что некогда в роли принца-консорта, так, кажется, эта должность зовется, создавать из неведомого каргала сверхдержаву». «А если убегу?» — спросил он. «Попробуй», — прищурилась Грайна. «Про вас, Ларов, точно известно, что летать просто так, без всего, сами по себе вы не умеете. Если тебя не стали спасать сразу, значит, не знают ни о чем. А по земле от нас сбежать трудновато, даже если твой домовой запомнит дорогу». «Да я из деликатности к вам спиной повернулся», — сказал Карах, — «чтобы не смущать». «Рассказывай», — фыркнула Грайна. «Хитрец нашелся. Пожалуйста, запоминай дорогу сколько угодно. Очень это тебе поможет». Очень уж уверенно она говорила. Что-то за такой уверенностью должно было крыться. И Сварог чуточку обеспокоился. Он погасил сигарету и положил руку на плечо девушки, но она отстранилась. «Нет, одевайся, скоро каргал». Сварог следом за ней вышел на палубу в ночную прохладу. Весла застыли, поднятые над волной, словно вздыбленная щетина исполинского кабана. Галеры шли под парусами. Река оказалась гораздо уже Ителлы, и по обе стороны, насколько можно рассмотреть, темные холмы, поросшие лесом, а в небе ярко светят звезды, и широким искристым поясом протянулся Млечный Путь. Далеко впереди, по левому борту, виднеются огни. При их появлении столпившиеся у левого борта амазонки оживились, украдкой подталкивая друг друга локтями. Послышались шепотки, смешки и фырканье. Грайна окинула суровым взглядом свое моментально присмиревшее воинство и шепнула Сварогу на ухо: «Если что замечу, тут же отрежу под корень». «Это может», — подумал Сварог и шепнул в ответ: «Милая, да я ж очарован и околдован тобой одной, неужели не заметила? Твоя застенчивость и скромность». Охнул, чувствительно получив локтем под вздох, сердито замолчал. По узкому проходу, охранявшемуся двумя квадратными каменными башнями, галеры вошли на веслах в большую бухту, где стояли десятка-два кораблей. Такие же галеры и разномастные парусники, большие и маленькие. Даже невежественный в морском деле Сварог сразу определил, что это военная добыча, собранная сбору по сосенке в самых разных местах. Поодаль на холме, там и сям, светились огоньки. Судя по их расположению, каргал — город не столь уж маленький. Вот и соседний холм усыпан огнями. И еще один, и еще. «А не Рим ли это часом?» — подумал Сварог. «Не город ли, что некогда стоял на месте Рима?» Амазонки группами расходились в разные стороны. Из порта вело несколько дорог. Грайна, отдав какие-то распоряжения, покинула галеру одной из первых. Своего незадачливого экипажа Сварог так и не увидел. Он шагал следом за девушкой, мимо каких-то каменных пакгаузов, удивляясь полному отсутствию часовых.